Когда вы встретились с паней Гражиной, которая, в отличие от всех нас, рассказала вам чистую правду? Было дело, продала ключ господину Гротчику из Праги. Вам оставалось только сложить один и один. Вы, наконец, поняли, зачем я подбираюсь к вашему подвалу? Ну как же, у вас там дверь, у меня ключ, настоящий, не какая-нибудь копия. И тут состоялся мой финальный выход с душераздирающей историей про врата Гекаты и слезными мольбами подпустить меня к двери. Не знаю, насколько убедительно прозвучала моя история и проснулось ли в вашем сердце сострадание к бедному сироте. Подозреваю, что да, но это не имеет значения. Главное, теперь вы могли сомневаться в чем угодно, но только не в существовании ключа. Вы точно знали, что у меня есть. Дело было сделано, оставалось только ждать. Чего ждать? Что я полезу к вам в дом через подземный ход? Честно говоря, я вовсе не был уверен, что вы так поступите. Я вообще понятия и не имел, что вы собираетесь делать, и это меня не слишком заботило. Я ждал появления ключа. Не знал, когда и как это случится, честно говоря, вообще не слишком верил в успех, но ждал. В любом случае больше ничего мне не оставалось. И тут вы делаете ход конем, хлоп, вламываетесь в мой кабинет, и у меня на глазах берете с полки ключ, которого еще секунду назад не было. И вообще никогда. Я, кажется, еще не до конца осознал, что это действительно случилось. У меня, скажу вам по секрету, тоже скептический ум по сей день. — Очень хорошо, — вежливо сказал я. — Но я так и не понял главного, зачем был нужен этот взявшийся из ниоткуда ключ. Если существует оригинал, который вы с самого начала преспокойно могли оставить у себя. Так называемый оригинал представляет собой ценность только для любителей редкостей, вроде вашего отца. Снисходительно улыбнулся Лев. Это просто старинный ключ из желтого металла, точнее из кипрской меди, как утверждает мой друг Иржий Шнипс. Если сунетесь с таким к вратам Гекаты, обнаружите, что это простая старая дверь, зачем-то вделанная в глухую стену. Вполне возможно, вам даже удастся открыть замок. Приятные события в жизни коллекционера, но и только. Погодите. То есть врата Гекаты все-таки существуют? И вы вчера говорили правду до известной степени. Я не сказал вам самое важное. Открыть врата Гекаты может только тот, кто их нашел. Это ключом-близнецом, возникшим по его воле из ниоткуда, как произошло в нашем с вами случае. Дверь в отцовском подвале обнаружили именно вы, верно? Я кивнул. Ну вот, а мы просто помогли вам довести дело до конца. Без нашего вмешательства вам бы и в голову не пришло искать этот ключ, и уж тем более овеществлять его своей верой. Я и слов таких не употребляю, — вздохнул я. Но вам-то зачем все это? Вчерашняя история про гусеницу, которой пришло время стать бабочкой, была мутная, но по-человечески понятная. А тут? Ну, если история про гусеницу вас устраивает, считает, что она осталась в силе, только гусениц не я, а... Лев умолк, задумался... Развел руки в стороны и дрогнувшим голосом закончил: «Весь мир!» Я очень хорошо понимал, что он хочет сказать, при том, что все мое существо противилось этому пониманию. Во многой мудрости, как известно, много печали, и кто умножает познание, умножает скорби, а я не хочу скорби. Верещало мое существо: «Не хочу, не хочу!» Но я не собирался идти у него на поводу при всем уважении к экклезиасту. — А что будет, когда... — заикнулся был я, но осекся на полуслове. — Зачем спрашивать? — Зачем, когда надо просто пойти и сделать? В любом случае, если уж так все сложилось. — Я тоже не знаю, — сказал Лев. — И никто не знает. Известно только, что время от времени врата Гекаты должны открываться, как окна в доме. Реальность тоже надо проветривать, Филипп Карлович. Если по уму это следует делать хотя бы раз в несколько веков, а последний раз врата Гекаты открывались 1002, что ли, лет назад, поэтому здесь уж практически нечем дышать. Совершенно невыносимо. Вы и сами это наверняка чувствуете. Вышло так, что никто, кроме вас, не может это исправить, а я могу только просить о милости. Разрешите рядом постоять. — Рядом? — переспросил я. — Когда я буду открывать дверь? Мне показалось, что это неплохая идея. Если я в последний момент испугаюсь, а я наверняка испугаюсь, и не только в последний момент, мне чего уж там, уже страшно. Так вот, если я испугаюсь, а Лев будет рядом, он не даст мне затормозить. Такой на краю пропасти, пожалуй, любезно подтолкнет, не поинтересовавшись, отросли ли у тебя крылья, пока будешь лететь, сам разберешься. И привет. Именно то, что мне сейчас требуется. — Почему бы и нет, — сказал я. И с удовольствием повторил. — Действительно, почему бы и нет? Я достал телефон, набрал номер Карла и, дождавшись, когда он возьмет трубку, сказал: — Я возвращаюсь с ключом и с гостем, видимо, завтра. Лев отчаянно замотал головой. — Сегодня есть самолет на Вильнюс, который улетает около полуночи, мы еще успеваем, — горячо зашептал он. — Мне тут подсказывают даже не завтра, а сегодня ночью, если успеем на самолет. — Хорошо, что ты предупредил насчет гостя, — невозмутимо сказал Карл. — Попрошу Ренату испечь по такому случаю 2 яблочных пирога, потому что одного нам обычно на 3 еле хватает. Лев не стал благодарить меня вслух, но посмотрел так, что я понял. Мое согласие, значит, для него гораздо больше, чем я способен вообразить. — Пойду одеваться, — сказал он. — Заодно позвоню насчет билетов и вызову такси. Если хотите, можете пока забрать свои вещи из гостиницы. За полчаса управитесь? Я, конечно же, управился. Успел не только собрать рюкзак и расплатиться, но и отправить СМС Мите. Самолет до Вильны. Номера рейса не знаю. Вылет около полуночи. Улица Савицкё, дом с башенкой. А потом набегу еще. Если нарядишься боливийской крестьянкой, с меня яблочный пирог. Я, в общем-то, не сомневался, что он следит за домом Льва и в случае чего рванет за нами в аэропорт. И место в самолете, будьте покойны, добудет. Но эти записки были своего рода жестом доброй воли, сигналом «Если хочешь, давай с нами, я не против». Уж такую-то милость я был просто обязан для него сделать. Лев уже поджидал меня на пороге в элегантном черном плаще до пят. Сразу видно, ни хрен с горы, а злой парижский колдун собрался к нам с официальным дружеским визитом. — Слушайте, а зачем нам самолет? — спросил я, вдохновленный его романтическим обликом. — Если можно просто заснуть в одном месте и проснуться в другом, Мирра со мной это проделала, видимо, тоже в рамках создания рабочего настроения. Не сомневаюсь, что и вы можете. Он покачал головой. — Ни в коем случае. — Не сейчас. Я не знаю, чего же ждать от ключа, который у вас в руках, и не хочу рисковать. Давайте спокойно, без фокусов, по-человечески доставим его на место. Тише едешь, дальше будешь. В юности я очень не любил эту поговорку, но постепенно понял, что в подавляющем большинстве случаев это весьма полезная инструкция. В такси мы ехали молча. Каждый был занят своим делом. Лев таинственно улыбался каким-то своим масонским мыслям. Я разглядывал ключ и все никак не мог решиться переложить его в карман. Впрочем, мыслительному процессу это, увы, не мешало. Мой деятельный разум оправился от шока и теперь приставал ко мне с вопросами. озвучить которые в присутствии таксиста я бы не решился даже накануне конца света. А вдруг он в школе русский учил? Будет потом в чистилище рассказывать, что вез напоследок двух психов, каких свет не видывал. Нет уж, благодарю покорно. Но когда мы, наконец, заняли места в салоне самолета, меня прорвало. У меня по-прежнему многое не укладывается в голове. Наверное, все это не очень важно, потому что дело, если верить вам, сделано, и ключ у меня, но... Полностью разделяю вашу позицию, — улыбнулся Лев. Я и сам дотошный. Очень не люблю чего-то не понимать, что именно у вас не укладывается. Да почти все. Например, откуда вы вообще узнали про дверь в нашем подвале? От вашего отца, разумеется. То есть не от него лично, а от старика Шнипса? Они уж давно знакомы и стоят в переписке. И когда вы нашли дверь, Карл Оттович ему, конечно же, подробно об этом написал и фотографию прислал, похвастаться, ну и как эксперт, что помог в поисках ключа. А через несколько дней у Иржи в руках оказался ключ, и такая непростая паня принесла его на продажу, что сомнений не оставалось, начинается крупная игра. Но если так, почему вы ждали целых 3 года? Я уже говорил вам, что с возрастом. Оценил мудрость поговорки «тише едешь, дальше будешь». Это тот самый случай. Если бы ключ нашелся слишком быстро, это не произвело бы должного впечатления. Люди не ценят то, что легко достается. Даже такие незаурядные люди, как ваш отец. А за 3 года он успел очень сильно захотеть найти ключ от двери в подвале. Решил, что для него это чрезвычайно важно, и вольно или невольно, но передал эту информацию вам. Разумеется, лично вам ключ и даром не был нужен, но вы знали, как много усилий потратил на его поиски ваш отец и относились к этому предмету с уважением. К тому же, если бы за ключом приехал сам Карл Оттович или любой другой человек, игра не состоялась бы, нам нужны были именно вы. Потому что я первым увидел эту дверь? Совершенно верно, потому что вы ее нашли. О чем ваш отец, конечно же, рассказал своему приятелю Ержи Шнипсу, поэтому я сразу просил моего юного друга Дмитрия навести о вас справки. Я был так потрясен, что даже не заметил, как мы взлетели. А ведь обычно этот роковой момент вселяет в меня трепет. И, надо сказать, им удалось сделать это очень хорошо. Лев развел руками. Если б я не знал его так хорошо, решил бы, что парень халтурит. Однако это не тот случай. Вы словно бы поставили перед собой задачу потихоньку стереть данные о себе из всеобщего информационного поля, а себя надо думать с лица земли. И не то, что преуспели, но сделали в этом направлении немало. И тогда я понял, что иметь с вами дело будет очень непросто, но, к счастью, все казалось не так страшно, как я думал. — Вот как? — холодно переспросил я. — Мне было ужасно стыдно. Это ж надо быть таким доверчивым лохом. Довольствоваться лапшой, которую чудо-сыщик Дмитрий Шутихин вешал мне на уши, и даже не заподозрить, что на самом деле он следит не за таинственным пражским колдуном Черногуком, а за мной, исполняя очередное задание своего постоянного заказчика. И заодно впаривает мне тенденциозную информацию об этом самом заказчике тщательно отмеренными, заранее согласованными дозами. Хотя, вообще-то, можно было догадаться, не самая сложная интрига, честно говоря. «На самом деле Дмитрий следит за нами обоими», — улыбнулся Лев, явно угадавший ход моих мыслей. «С меня он уж много лет глаз не спускает, совершенно бесплатно, очень мило с его стороны. Не удивлюсь, если и сейчас тоже». Я ничего не сказал, но подумал, что тоже не удивлюсь, хотя ни одной боливийской крестьянки в самолете не было, вопиющее пренебрежение моими пожеланиями. Ну, до чего еще от него ждать? Я, разумеется, внимательно следил за расписанием гастролей вашего отца, как ни в чем не бывало, продолжил Лев, и появился на форуме Кагофилов незадолго до его отъезда в Швейцарию. Когда Карл Оттович возжелал мой ключ, я сказал, что готов совершить сделку в начале следующей недели, а потом, скорее всего, надолго уеду в Южную Америку, так что уж не затягивать. И тогда он послал в Прагу вас, а я перевел дух. Сдача состоялась, игра пошла. Сейчас, когда дело почти сделано, я поражаю своему тогдашнему оптимизму. Мы с вами, Филипп Карлович, совместными усилиями совершили нечто невозможное. Вообще-то мое невозможное все еще впереди. Нет-нет, впереди у вас не невозможное, а неизбежное. Этот ключ все сделает сам. Вот видите, и я увижу. Своими глазами увижу, как открывается врата Гекаты. Надо же, до сих пор не могу поверить. «Может быть, вы хоть что-нибудь знаете о том, как это бывает?» Мой голос предательски дрогнул, но я взял себя в руки и продолжил. «Что случается с тем, кто, ну, у кого ключ?» «Могу вам сказать только одно. Это хорошее событие. Вас не принесут в жертву злые жрецы, не растерзают черные псы, перед вами не разверзнется ад, хотя бы потому, что его не существует». Но ничего более конкретного я сказать не могу, потому что просто не знаю, хотя посвятил этому вопросу почти всю свою жизнь, и мои учителя знали не больше. Это я совершенно точно знаю, почему это так. В смысле, почему никто ничего не знает. — Потому что Дао, выраженные словами, плохо себя ведет, — усмехнулся я. — Дело не только в словах, Филипп Карлович. Когда отворяются врата Гекаты, мир меняется. Я отнюдь не восторженный сторонник грубой классификации вещей и событий, как хороших, так плохих, однако в данном случае можно вполне пойти против собственных правил и сказать «мир меняется к лучшему». При этом, когда дело сделано, всем кажется, что будто бы так все и было, всегда, даже тем, чьими совместными усилиями отворились врата Гекаты. Понимаете? Это как во сне, когда, казалось бы, остаешься самим собой, но при этом знаешь, что родился в Южной Африке в семье охотника на бегемотов, а потом просыпаешься, вроде бы все тот же человек, но с другими воспоминаниями, вернее, с другими знаниями о себе. Да. Очень похоже. Я невольно содрогнулся. «Боюсь, вы пропустили мимо ушей самое главное», — сочувственно улыбнулся Лев. «Это действительно очень хорошее событие. Считает, что все это время вам снился кошмар хуже, чем в краковском поезде. Да до сих пор, собственно, снится, но скоро вы проснетесь у себя дома». «У себя дома?» — вслух повторил я. Пробуя на вкус это словосочетание. В тот же миг наши бортовые небеса разверзлись, и с них раздался усиленный динамиками глаз, сулящий дамам и господам скорую посадку в городе Вильнюсе и приятную температуру ночного воздуха, целых 14 градусов выше нуля. Судя по всему, нетерпеливый мир уже начал меняться к лучшему. Не дожидаясь, пока я доберусь до подвала и затею там возню с древним дверным замком. — Слушайте, а кто был этот Макс? — спросил я, пока самолет неспешно, по мере сил щадя наши уши и головы, шел на снижение. — Небось, какой-нибудь ваш великий магистр? — Лев нахмурился. — Господь с вами, Филипп Карлович, в братстве Гекаты нет никаких великих магистров. — А о ком вы сейчас говорите? — Ну как? Человек в жокейской кепке, который сидел в кафе у пани Гаражины, а потом вдруг объявился в Карадунуме. — Где? — Что такое Карадунум? — Ну как же? Древний Краков, вернее, поселение, которое было на том месте задолго до... — Погодите. — Вы хотите сказать, что это... — Не часть вашего хитроумного плана, а Макс не ваш коллега? Лев помотал головой. Мне самому теперь ужасно и интересно, что за Макс и как вы оказались в этом поселении? В Карадунуме. Проще простого. Вышел вечером из гостиницы, собирался погулять по городу, но вместо этого очутился в сумрачном лесу, а в сумрачных лесах, как известно, водится хищный зверь Вергилий, и мне был явлен отборный экземпляр в кепке с таким длинным козырьком, что лица я толком не разглядел, поэтому до сих пор не знаю, были ли у него окровавленные клыки или обошлось. Вел он себя вполне традиционно, вышел из ближайшей елки и любезно вызвался быть моим проводником. Однако в ад мы не пошли, ограничились прогулкой к реке Висли, и там властелин кепки рассказал мне нечто настолько мудрое, что у меня в голове оно не задержалось, а заодно научил одному чрезвычайно полезному фокусу. — Какому фокусу? Лев, похоже, растерялся впервые за все время нашего знакомства. То ли его сбил с толку мой шутовской тон, то ли информация действительно оказалась для него сюрпризом. Ну как же? Я захотел курить, а сигарет не было, и тогда он предложил вспомнить, что я взял с собой портсигар. Вернее, просто не выложил его из кармана. И я тут же вспомнил, и мы отлично покурили. А потом Макс ушел, Карадунум кончился, и началась настоящая человеческая жизнь. Я вернулся в гостиницу, и все было хорошо, только вот с тех пор у меня два одинаковых портсигара, понимаете? — Очень хорошо понимаю. Лев по-прежнему был растерян, но теперь еще и чрезвычайно доволен. — Я не знаю, кто такой этот ваш Макс, — сказал он, — и название Карадунум впервые слышу. Никогда не интересовался польской историей. И как вы туда попали, тоже совершенно не представляю. Со мной никогда ничего подобного не случалось. Однако вы имеете в виду вот что. Все это время, все 3 года, с тех пор, как вы нашли дверь, а в мои руки попал ключ, я и все остальные не уставали молиться о помощи, всяк на свой лад, своим богам по своей вере. Теперь я вижу, что молитвы наши были услышаны. А... как это всяк своим богам? — изумился я. — Если уж у вас братство Гекаты. — Но это ж не религия, — пожал плечами Лев. — Это, ну, просто работа. — Общественная нагрузка, — подсказал я. — Совершенно верно. — Вы даже не подозреваете, насколько правы, а вера тут ни при чем. Вот, скажем, Мариночка Жукатовская, единственное известное мне живое существо, чьими устами Геката соглашается говорить с людьми, вообще уверены, что мы — компания романтических зануд, помешавшихся на античной мифологии. Она — самый яркий пример, но нечто подобное происходит со многими людьми. Их дела не только не связаны с их верой, но зачастую ей противоречат. Я сам, пожалуй, что агностик до сих пор. Соглашаюсь принять тот факт, что мироустройство выше моего скромного разумения, ну и только. Ну или на себя посмотрите. Вы вообще ни во что не верите, уж так вы устроены. Это совершенно не мешает вам сидеть с ключом от врат Гекаты в кулаке и трепетать от близости рокового момента. Кстати, если бы вы поговорили по душам с другими пассажирами, вы бы обнаружили, что добрая половина присутствующих втайне не верит, что самолеты могут летать. Однако все они регулярно пользуются этим транспортом. — Я и сам-то не очень верю в летающие самолеты, — улыбнулся я. — По крайней мере, не понимаю, как они это делают. У меня 3 незаконченных образования, и все они гуманитарные. Оскорбленный моим недоверием самолет устроил нам такую жесткую посадку, что я язык прикусил и по делу. — Вот здесь, пожалуйста. Попросила таксист, и он, исполняя мою просьбу, остановился 200 метров до нашего дома. Лев, кажется, удивился, но вопросов задавать не стал и вместе со мной вышел из машины.